Сергей приехал часа через два. По его лицу было ясно, фотографии он уже получил. «Что это?» — спросил он, швырнув конверт мне на колени. «Кто-то сегодня сунул мне этот конверт под дворники машины. Что это за урод, с которым ты так самозабвенно трахаешься? Случайно не с ним вы затеяли всю эту гнусность, из-за которой я теперь...» «Это он», — спокойно сказала я. Сергей говорил громко, с напором, явно рассчитывая на скандал, а я чувствовала себя скверно, здоровье следовало поберечь. «Кто он?» — насмешливо спросил Гаевский. «Шантажист». «Ага. И ты с ним занимаешься сексом?» «Как видишь». «У меня в голове не укладывается. Мерзость не порнухи я в жизни не видел. Надеюсь, ты получила удовольствие». «А я-то идиот, только что на тебя не молился». «Помолчи, пожалуйста. Я просила тебя следить за детективом, которого нанимал мой муж». «Я уже сказал, он уехал». «А если нет? Я хочу знать, действительно ли он покинул страну». «Ты имеешь в виду? Ты все еще не знаешь, кто...» «Ты видел фотографии?» «Да», — растерянно кивнул Гаевский. «А его лицо ты видел?» «Какая-то мерзкая образина». «Это маска, резиновая маска. Ее запросто можно с него стянуть. Только я не рискнула. Ты займешься детективом?» «Зачем? Я думаю, вы нашли с этим типом общий язык, а вот я с ним вряд ли найду». «Ты уедешь?» «Нет, я буду сидеть и ждать, когда вы разделаетесь со мной». Он подошел ко мне и, глядя в глаза, заявил: «Не знаю, зачем я приехал. Мне надо было бы понять. Я хочу, чтобы ты знала. Я любил тебя, мерзкая, грязная шлюха. Я тебя действительно любил». «Прежде чем ты меня ударишь...» «Ударишь?» — засмеялся он. «Да мне коснуться тебя противно». Тут взгляд его упал на конверт, в котором лежали присланные мне фотографии. «Что это?» — подозрительно косясь на меня, спросил Сергей. «Я получила их утром. Думаю, точно такие, как и у тебя. Уверена, не мы одни их получим». «Я ничего не понимаю», — нервно хмуря сказал Сергей. «Что тут понимать? Просто смешать меня с дерьмом ему было мало. Он отказался от твоих денег, а сегодня... Вот что, у меня полно дел, я провожу тебя до двери». Гаевский стоял столбом, почему-то физиономией напоминая филина. «Так он что, изнасиловал тебя?» Изрек он, а я хихикнула. «Нет, что ты. Он просил моей руки и сердца, по всем правилам, стоя на коленях». «Так вот почему ты вчера... Лили, девочка моя...» Он направился ко мне, раскрыв объятия, а я покачала головой. «Не надо, очень прошу». На мои слова ему было наплевать, и я заорала, теряя терпение. «Не трогай меня! Убирайся, убирайся, черт тебя подери!» «Я понимаю», — трагическим тоном начал он. «Я не мог защитить тебя, и ты... Представляю, что творится в твоей душе. Прости меня, пожалуйста, прости меня». Он зарыдал, и я зарыдала. Толку от этого не было вовсе, но вышло трогательно. Через некоторое время он потянул меня в спальню, а я попросила его уехать. Еще минут 10 мы бурно обсуждали все это, и он в конце концов уехал, пообещав заняться детективом. А я вытянулась на кушетке, закрыла глаза и попробовала справиться с отвращением к себе. Перед глазами стояла все та же картина. Муха, бьющаяся в паутине. «Хватит дергаться. Замри. Думай».